Это я, муниципальный персонал. Подхватывается Сергей. Мне в больницу надо. Побегу, пока не началось. Сергей быстро, но без паники уходит. Лен неделовито выдвигает из стеллажа, заваленного старым хламом, металлический ящик с кодовым замком. Оказывается, я все это время жила рядом с сейфом под завязку набитым оружием. Вообще-то лицензия из нас всех есть только у ТОКС, как у высокородной гражданки Авалона, поясняет Ленни. Но в прорыв всем плевать на бумажки, ага. Кто них, знаешь ли, не спрашивает, прежде чем тебя пожрать. Так что вооружайтесь кто чем может. Растерянно спрашиваю, а что еще за объекты замечены? Хтонические чудовища, хмыкает ТОКС. Власти полагают, что если назвать их объектами, они утратят субъектность. Чичева, не будут нападать, но они будут. Готовимся. ТОКС уверенно надевает жилет со множеством кармашков и поверх него застегивает портупею. Ленни прилаживает к поясу топор, потом достает ружье и пересыпает патроны из коробок в поясную сумку. Я ошалело перевожу взгляд с одного на другого. Не знала, что делю кров с двумя долбанными Рэмбо. Наверное, в мире с хтонью иначе нельзя. Можно быть сколь угодно покладистым и миролюбивым с другими разумными, но всегда может прийти враг, с которым не договоришься, и надо быть готовым защищать свой дом. Соль, чего встала столбом, одергивает меня Ленни. Собирайся. А-а, эскип на эти, как их объекты действуют. К сожалению, нет, отвечает ТОКС, и от кастета пользы будет немного. Возьми мои запасные пистолеты. Давай прикреплю кобуры к поясу. Вот так, патроны, в этой сумке. Сейчас покажу, как перезаряжать. И вот катана еще, отец прикупил по случаю у какого-то самурая, добавляет Ленни. Голова кругом идет. Я же со всем этим совсем не тренировалась. Ладно, война план покажет. Сохраняйте спокойствие. Надрывается динамик, убивая остатки спокойствия. Опричный спецназ уже приступил к ликвидации объектов. Ситуация под контролем. Не покидайте свои дома или другие помещения. Да счастье, бормочет Ленни, склоняясь к монитору. Ополчение собирается на весенний. Идем, ноги в руки. Зашнуровываю ботинки, допиваю выдохшийся теплый квас из бутылки. В сортир-то можно заскочить на дорожку, или все, хватая мешки, вокзал отходит, быстро. Весенняя улица, это же те четырехэтажки в квартале, где живут в основном с нога, я еще таскалась там за хомо в первые дни в этом мире. Идем мимо пустых детских площадок, мамаша с нога за уши тащит в подъезд двух загулявших сорванцов. По улице в одиночку и небольшими группами спешат горожане, мужчины и женщины, люди, кхазады, с нога, даже пара уруков откуда-то вылезла, вооруженные кто чем. Тут и тесаки, и ружья, и почти средневекового вида мечи, и спортивный инвентарь. Нас обгоняет группа с нога с заточенными лыжными палками. Все направляются на весеннюю улицу. Откуда это резкий химический запах? Первый объект, спокойно говорит ТОКС. Ситуация под контролем. Как же, держи карман шире. Из-за торговой точки распивайка на нас прется огромный, в половину моего роста, жук. С мощных жвал капает зеленая жижа. ТОКС выхватывает пистолеты оба сразу и стреляет ему в морду. Жук валится мордой в асфальт, хотя ноги продолжают дрыгаться. Ленни подскакивает к нему и деловито рубит топором на куски. Чувствую себя бесполезным куском субстанции. Говорю, просто чтобы услышать свой голос. А я думала, из двух пистолетов сразу стреляют только в кино. Человек не способен целиться в два объекта одновременно, поясняет ТОКС. А вот Эльдар после 20 лет тренировок способен. Да я вообще думала, что эльфийке положен лук, ну или красивый тонкий меч, на худой конец. Ага, и лютня, и танцы под звездами. Ты знаешь, что расовые стереотипы, это обидно, тупая уродливая с нога. Люблю ТОКС, когда она язвит. Доходим до окраины, за щедро украшенными похабными граффити панельными домами начинается поле. Здесь собралось сотни три вооруженных горожан, видимо, не особо верит в опричный спецназ. Возможно, зря, потому что люди в форме, которых я привыкла видеть шатающимися без дела и часто нетрезвыми, сейчас слаженно извлекают из армейских грузовиков какую-то военную машинерию. Их около сотни, вид у них бравый и сосредоточенный. Блестит серебром высокотехнологичная броня, мерцают каски. В воздухе носятся отрывистые команды. Чуть выдыхаю. Может, ситуация действительно под контролем? Отсюда отлично просматриваются горы на горизонте и обширный луг в желтых и оранжевых цветочных пятнах. Только вот почему дальний его край сплошняком черный, это да нет, быть не может. Сколько же там жуков? Сотни. тысячи, луг чернеет на глазах, конца края волны не видно, вытираю вспотевшие ладони о шорты, это же смерть как она есть, всему городу. Навстречу бескрайней черной волне выдвигаются серебристые прямоугольники опричных отрядов, по бокам, платформы с оружием. Первые ракеты взмывают в воздух, взрывы режут барабанные перепонки, земля под ногами вздрагивает, на черном фоне распускаются огненные цветы. Монстры на миг замирают, смешиваются, но продолжают наступление навстречу новым залпам. Другие пушки запускают в атакующих смертоносные зеленые и фиолетовые лучи, они режут черную массу, как гигантские ножницы. Это магтех, магия и технологии, сплетенные воедино. Жуки продолжают наступление по трупам погибших соратников и попадают под новые удары. Местами тела уже нагромоздились в холмы, атакующие обтекают их и продолжают движение к городу. Уже можно различить отдельных особей, да, тот, которого мы повстречали у кафе, был еще из мелких. В бескрайнем черном море возвышаются два, нет, три огромных жука, каждый размером с небольшой домик. Надеюсь, у опричников есть достаточно мощные ракеты или что тут нужно. Почему они перестали стрелять? Нет, выдыхает Лен не рядом со мной. Они не могут. Что, что не могут? Глаза разуй. Они отступают. По толпе проносится стон, переходящий в яростный вопль. Хочется надеяться, что глаза меня обманывают, но нет, серебристые отряды слаженно движутся назад, к краю городской застройки, прикрывая платформы с оружием, а конца края черной волне не видно. Сохраняйте спокойствие, орет в мегафон какой-то офицер. Получен приказ передислоцировать отряд на защиту более приоритетных объектов. Скоро сюда прибудут другие силы. Ополчение взрывается криками. Более приоритетные, чем наши дома. Там наши дети. Вы не можете нас бросить. В рот ваше спокойствие, нах. Некоторые бросаются к мобильному штабу, но их встречают автоматные дула. Протираю глаза, никакой ошибки. Армия отступает. Опричники шустро грузят орудия на машины. Куда нам бежать? Где спастись? Куда вести детей? Верещит какая-то женщина. Никто не отвечает ей. Некуда бежать, тихо говорит Ленни, убирая в карман смартфон. Пишут, жуки со всех сторон прут. Прижимают нас к морю. Мужик с нога в желтой кепке бросается на перерез строю опричников, размахивая столовым ножом. А ну стоять, сканах, не сметь уходить, ять. Приказываю не создавать препятствий движению техники и личного состава, скрежещет мегафон. Это не действует. Там дети мои в этом доме, ять. С нога, махая ножом, бросается на отступающих, и его грудь перерезает очередь. Двое солдат отбрасывают с дороги труп. Желтая кепка катится мне под ноги. Головы в касках дружно отворачиваются, словно их потянули невидимой ниточкой. Что, стыдно вам, суки, восклицательные и вопросительные знаки, красная пелена застилает глаза, я тянусь к пистолетам, что-то бьет меня сзади под колени, я падаю, перекатываюсь, прижимаю напавшего к земле, выкидываю из кастета лезвие, подношу к горлу и загоняю нож назад, это Ленни, успокойся, Салька, хрипит он, враг не тут, враг, он идет с востока, над толпой разносится спокойный голос Токс. Теперь это наша битва. Все, у кого есть стрелковое оружие, сюда. Стрелять только по моей команде. Ружья на изготовку. Она выходит вперед, прямая, тонкая и настолько в себе уверенная, что эта уверенность заражает всех. Эльфийке вторит кто-то еще. С холодником, сюда, в рот. С флангов их будем бить, нах. Паникующая толпа собирается в подобие армии, угрюмой и решительной. Все происходит с немыслимой скоростью. Жуки приближаются. Можно рассмотреть жвалы челюсти и горящие алым россыпи глаз. Их море хотя бы перестало быть бескрайним. За ним снова зеленая трава, усеянная пятнами черных трупов, хотя кажется, что до нее очень далеко. Три горы возвышаются над потоком, три гиганта. Видно уже, насколько мощны их панцири. Целимся в сочленение и в пасти, командует Токс. С близкого расстояния, в глаза, спрашиваю. А тех больших мы сможем завалить? Токс оглядывает свое стрелковое войско. Полсотни разумных, половина, всего лишь с пистолетами. Не с этой дистанции, тихо отвечает она. По ним вплотную стрелять нужно, и лучше в глаза, или в зазор между головным и спинным панцирями. Быстро вдыхаю и выдыхаю. По пути мы прошли мимо десятка пустых детских площадок. В каждом из домов за нашими спинами, детеныши. Страшно, но быть бесполезной еще страшнее. Через тень не зайдешь, нету никаких теней в чистом поле, и все равно есть кое-что, что умею только я. Тогда и не стреляйте по ним, я до них доберусь. 113-я довольно ухмыляется где-то глубоко внутри меня. Это будет славное выступление. Прежде чем кто-нибудь успевает возразить, бегу навстречу черной волне, уже недалеко. Вскакиваю на спину ближайшему жуку, с него, сразу на следующего. Скользко, но удержаться можно. Выхватываю катану, патроны прибережем для гигантов, и бью в сочленение между головой и спиной. Оружие непривычное, но ничего, мне, 113-й, приходилось работать и с таким. Желтая вонючая кровь плещет на ботинки. Едва успеваю перескочить на следующего жука, пока этого не затоптали другие. Уворачиваюсь от жвал от удара гибкой лапы, снова от жвал. Больше не трачу времени на мелочь, прыгаю с панциря на панцирь, приближаясь к гигантам. Однажды поскальзываюсь на слизи и едва не падаю на землю, под мощные жучиные лапы, но в последний момент ловлю баланс. С разбегу запрыгиваю на спину ближнего из гигантов. Он встает на дыбы, едва не сбрасывая меня, но успеваю уцепиться за край панциря. Левой рукой выхватываю пистолет и раз за разом стреляю под панцирь, в мягкую плоть. В меня бьет струя желтой жижи, но я продолжаю стрелять. Отбрасываю разряженный пистолет. Токс простит, если будем живы. Жук воет, заваливается вперед, падает. Едва успеваю перескочить на другого, мелкого, а потом дальше, к следующему гиганту. Бояться некогда. Если я остановлюсь хоть на миг, тут же погибну. За спиной у меня какой-то новый треск пулеметы, мне кажется, или в мешанине голосов слышен густой бас Борхеса. Пришла помощь, у нас есть шанс. На второго гиганта вскочить сбоку не получается, волна его миньонов выносит меня прямо под огромные жвала. На мое счастье, эта мощная тварь неповоротлива. Стреляю в разинутую пасть между шевелящимися жвалами, как же из нее тянет едкой химией. Тут же кувырком ухожу в сторону, на миг разминувшись с огромной падающей тушей. Второй пистолет разряжен теперь только катана. Черт, левая нога огнем горит, кто-то все же достал. Но до последнего гиганта еще надо добраться, а он далеко. Приземлилась я неудачно, за спиной огромный труп, а толпа мелочи прет прямо на меня, раззявив жвала. Рублю одного, сразу, второго, и на тело первого тут же забирается новый. Отвлечься нельзя ни на секунду, хреново. В какой-то момент гора трупов закроет меня от атаки, вот только силы могут закончиться раньше. Из левой лодыжки хлещет кровь. «Эй, сестренка, ты там жива?» Голос совсем близко. Отзываюсь с бодростью, которой не чувствую. «Живее всех живых!» Через мешанину живых и мертвых жуков ко мне пробиваются два здоровенных урука. Никогда не думала, что буду до визга рада урукам. У каждого по два меча, и они работают ими размеренно, словно дворники, расчищающие снег. На мордах почти скучающие выражения и отпечатки белых ладоней, как в каком-то дурацком фильме. Уруки прикрывают меня своими широченными спинами. Перевожу дыхание и извлекаю из пояса аптечку. Втыкаю шприц ампулу в бедро, боль и усталость тут же как рукой снимает. Наверное, мне это дорого обойдется, но потом, если оно будет. Заклеиваю рану на лодыжке широким пластырем. Здорово Токс позаботилась о моем снаряжении. Перезаряжаю пистолет, благо второй все же догадалась сунуть в кобуру. Спрашиваю, как там наши? Поначалу совсем хреново было, отвечает Урук. Хтонь уже к самым домам пробилась, народу куча полегла. Ё-моё, да когда ж вы закончитесь-то? Твари тупорылые, это я жукам. Потом милиция подъехала с двумя легкими орудиями. Жирный мент вроде договорился с опричниками, что они их тут потеряли. Бабло побеждает зло. Хмыкает второй рук. А как ты босса ихнего вальнула, так левый жучий фланг потерял строй. Они теперь больше мешают друг другу, часть вообще назад и в стороны поползла. Они ж тупые, как моя жизнь, равняются на своих флагманов. Нахожу глазами третьего гиганта. Он уже далеко и, что хуже всего, отдаляется от меня и приближается к жилой застройке. Передохнула и будет, тем более что лекарство действует недолго. Подбросите, ребят, а то, залезай на плечи. Вряд ли Урук занимался акробатикой, но интуитивно угадывает, как спружинить свой мощный корпус, чтобы придать мне максимум импульса. Перескакиваю сразу через три ряда жуков и продолжаю двигаться по их спинам, не задерживаясь. По счастью, тупые твари умеют нападать только на то, что находится непосредственно перед ними, а атаки сверху не ждут. Третий флагман, самый крупный. На панцире мерцающие серебристые узоры, что еще за хрень, неважно. Запрыгиваю ему на спину и стреляю раз за разом в сочленение между головным и спинным панцирями, там что-то противно хлюпает. Жук замедляет движение, но не останавливается и даже не думает помирать, зараза такая. Так, и что делать? Топс говорила, глаза это надо на самую башку ему лезть, а она подвижная, ска. Впереди, панельные дома, окруженные редкой цепью защитников. Была не была, прыгаю на жученую голову чуть выше челюсти и всаживаю катану по самую рукоять в фасеточный глаз. Жук оглушительно трубит, бедные мои ушки, и дергает башкой так, как я не ожидала. Падаю, пытаюсь в воздухе перегруппироваться и не успеваю, мощные жвалы подхватывают меня и сдавливают. В спине что-то хрустит, и когда я падаю на землю, то встать уже не могу, ноги не слушаются. Мелкие жуки бегут прямо по мне, и я ничего не могу сделать. Одна лапа распарывает бедро до кости, другая, с противным хрустом ломает правую руку, заставляя выпустить оружие, третья выбивает из груди воздух. Над полем разносится звонкий крик «Токс! Вперед! За нашу соль! Но я ведь еще жива! Или это все? Да! Вот так просто!» Хрустят кости, кровь хлещет сразу из нескольких ран, но боли и страха нет, а есть только сожаление, так рано приходится уходить с праздника. Очередной жук нависает надо мной, жвалы тянутся к горлу, и я последним усилием скорее духа, чем тела ухожу в его тень, зная, что выбраться на свет уже не смогу. Глава 13. Разумные должны держаться друг друга. Кто считает тени серыми, тот слеп. Они мерцают множеством нежных, глубоких и чистых оттенков, и кружево их так красиво, что мне хочется плакать, и я плачу. Здесь нет ничего, кроме теней, но ведь больше и не нужно ничего. Из их переплетения выступает фигура, приближается, и я задыхаюсь от радости. Это тренер Кей. Он опускается на колени, проводит по моей щеке узкой прохладной ладонью и шепчет ласково: «Не плачь, ты безупречна». Отчаянно хочется верить ему, верить в него, но внутри нарастает чувство, что что-то не так. Для начала, тренер Кей, значимая фигура не для меня, вернее, не для той меня, которая слишком сложна. Важнее другое. Кей никогда бы ничего подобного не сказал. Тренер Кей был справедлив, он умел хвалить учеников за успехи, но безупречными не называл никогда. Это противоречит самой идее тренировок, самой сути тренера, самому принципу непрестанного совершенствования. Значит, это не Кей. Да что здесь вообще происходит? И где здесь? Резким движением сажусь, потом встаю. Я чувствую тело, и оно в порядке, в полном. Прохожусь колесом, леплю самую простую сальтуху, все превосходно работает. Сознание тоже быстро приходит в норму. «Я исцелил твои раны», говорит тот, кто притворяется тренером Кеем. Под моим скептическим взглядом контуры оплывают и начинают быстро изменяться. Вот передо мной уже не эльф с горделивой осанкой, а женщина с самым родным, самым любимым лицом. Ору: «Не смей! Прекрати сейчас же!» Образ моей мамы пусть даже не думают втягивать в этот блудняк. Нечто передо мной слушается и расплывается в клубок переливающихся теней. «Прости», — голос звучит будто бы отовсюду сразу, — «это ужасно некомфортно. Я хотел, чтобы ты доверяла мне. Добился строго обратного эффекта. Поздравляю. Как ты на самом деле выглядишь? Твои глаза не смогут увидеть. Но я создам аватар, который не вызовет у тебя отторжения. Теперь передо мной сидит невнятная, мужская, скорее, фигура в просторном балахоне с капюшоном, полностью скрывающим лицо. Такие пихают иногда в низкобюджетные фильмы на роль мистического наставника или еще какой неведомой фигни. Но теперь хотя бы голос исходит не отовсюду, а от фигуры, глубокий, мягкий, доброжелательный. Так лучше, сойдет для сельской местности. Что вообще происходит? Где я? Ты дома? Нет, ты дома, хотя еще не понимаешь этого. Здесь, глубоко в тенях, твой исток, то, от чего ты произошла. Окей. Генные модификации совершенно безопасны, говорили они. Тот, кто забрал плоть тени, чтобы вживить ее в тело с Нагахай, полагал, что раздвигает таким образом пределы отведенного разумным. Не знаешь, почему они вообще называют себя разумными? С разумом там в большинстве случаев как-то не особо. В действительности он добился обратного. Ты и твои братья с сестрами, вы принесете новое глубокой тени, станете ступенью ее развития. Тени только начали раскрываться. Эй, что, этот дешманский спецэффект намерен меня поглотить для чьего-то там развития? Шик блеск. Но зачем тогда вообще нужно это собеседование? Хотел бы поглотить, уже поглотил бы, кто не особо церемонится в таких вопросах. Ты привыкла жить в мире, вернее, в мирах, так ведь, где все только и стремятся к тому, чтобы поглотить друг друга, голос окрашивается печалью. «Неприлично, блин, отвечать непосредственно на мои мысли. Ты не веришь никому, начиная с себя. Но я ведь исцелил твои раны, и не требую ничего взамен. Только потому, что мы с тобой одной тени, ты и я. Окружающее выглядит размытым и зыбким, оттого все это можно было бы принять за галлюцинацию. Однако в реальности происходящего убеждает состояние одежды, окровавленной, грязной, измазанной в мерзкой жученой слизи. Зато кожа как новенькая, следов от ожога, полученного на первом деле, и тех нет. Даже пить не хочется, а ведь должно бы, после такой потери крови. Кастет на месте, в поясе, но что-то подсказывает мне, что здесь он не помощник. Сдираю с лодыжки заскорузлый от крови пластырь, под ним нет даже намека на шрам и боль, лишь от выдранных только что волосков. Да, спасибо большое. Так ты просто отпустишь меня, позволишь вернуться туда, откуда я пришла. Почти уверена, что ответом мне будет зловещий раскатистый хохот и злодейское, а этого я не говорил. Ну, раз уж мы следуем канонам низкобюджетного кино, хотя над кем я, собственно, ехидничаю, этот образ из моего же подсознания и позаимствован. Конечно, просто отвечает голос, и нет, меня не обижает твое недоверие. Да, я снова читаю мысли, просто смирись с этим. Но я скорблю, что жизнь вне теней сделала тебя такой. Жизнь как жизнь, ей-богу, бывает и похуже. И давай обойдемся без «мне тебя жаль». Убогий аргумент, честное слово. Но раз ты полагаешь, что между нами возможно какое-то доверие, скажи мне, чего ты хочешь. Собеседник будто бы задумывается на полминуты, потом медленно произносит. Того же, чего и все живые существа. Утверждение и закрепление в биоценозе. Ты, носитель моих генов, поэтому я хочу, чтобы твой потенциал максимально реализовался. Насилие над телом, разумом или волей здесь нецелесообразно. Послушных кукол я способен создавать и сам, а твой уникальный опыт может сделать богаче то целое, к которому принадлежим мы оба. Если ты полагаешь, что твой путь вне теней еще не завершен, ты не все еще взяла от светлого мира, я просто дождусь, когда ты придешь сама, как уже пришел один из твоих братьев. Почему ты уверен, что я приду сама в тени? Ты задаешь вопросы, заранее ожидая, что я буду лгать, при том, что ответ в глубине себя уже знаешь. Те, кого ты считаешь друзьями, просто используют тебя. Ты боишься любить, потому что знаешь, тебя снова предадут. Прячешься в тени, ведь ты чужая для света. Следуешь пути добра из-за алгоритмов, прошитых даже не в тебя, уверяя себя, будто это твой собственный выбор. Однажды ты просто устанешь себя обманывать. Знаешь изначальное значение слова «с нога», закусываю губу. Вроде никто мне этого не говорил, и в сети тоже не попадалось. Но отчего-то я знаю, что он сейчас скажет, и знаю, что это будет правдой. Слово «с нога» означает «раб», припечатывает безликий собеседник. Они будут говорить, что времена изменились. Вот только природа так называемых разумных, она не меняется. Но тебе нужно понять это самой. Вот же ж, похоже, тупорылые жуки с их жвалами, далеко не самое опасное из всего, что скрывается в хтани. Разумные должны держаться друг друга, говорил Борхес, и тогда это звучало как что-то вроде учения свет, не учения тьма, мойте руки перед едой. Но так ли на деле просты все эти простые истины? Тебе пора уходить, молвил Безликий. Ты заснешь и проснешься уже вне тени, а дальше все поймешь сама. Одно я должен сказать, чтобы не внушать тебе ложного чувства безопасности. В следующий раз ты придешь сюда, чтобы остаться навсегда. Тень примет тебя такой, какая ты есть или какой станешь. Но больше я не буду тебя спасать, и в этот-то раз не должен был. Так почему же спас? Может, стоило задать более продуманный последний вопрос, но этот слетел с губ сам собой. Потому что почувствовал, что так будет правильно. Странным образом пустота под капюшоном источает усмешку. Тебе сейчас кажется, будто в тени нет места чувствам. Однажды ты поймешь, настоящее чувство только здесь. Алик, которого вряд ли кто-нибудь называл Аладдином, хотя ему очень этого хотелось, должно быть, родился в рубашке. Ему повезло, что обоняние у меня включилось на пару секунд раньше, чем все прочие, в том числе способность двигаться, и я отлично помнила запах его тела. В противном случае пришлось бы моему помоечному принцу, обливаясь слезами, лазить по окрестным кустам и разыскивать собственную башку, потому что я ее снесла бы. Не самая хорошая идея, пытаться привести девушку в чувство поцелуем. Целоваться с Аликом мне в принципе нравится, Но есть же еще вопрос уместности. В общем, я ограничилась тем, что прикусила ему губу, почти нежно. Ну, по моим меркам, нежно. В результате Алик приветствовал мое возвращение в мир живых воплем. Ты чё? Нет, это ты. Чё? Во-первых, я могла быть не согласна. Во-вторых, мертва. Алик краснеет так густо, что его веснушки теперь выглядят бледными пятнами. Да, прости, ты, конечно, права. Просто я почувствовал, что это будет правильно. Ты так хорошо, так ровно дышала, улыбалась даже, совсем не похоже было на обморок или контузию, но не реагировала ни на что, и я испугался, что ты ушла куда-то очень далеко и уже не вернешься. Эки ты чувствительный. Расскажи лучше, что там у жуков. Теперь, ничего. После того, как ты убила третьего флагмана, они прекратили наступать и разбежались кто куда. Часть даже в море с обрыва попадала. И что, они так и будут тусоваться тут в окрестностях? Сутки, максимум двое. После те, кто не успеет вернуться в Хтонь, передохнут. Мы же дохнем от Хтони, а они, без нее. В городе комендантский час, но всем плевать. А как мои друзья? Светлая такая эльфийка и, знаю, племянник начальника милиции. Все с ними нормально. У эльфийки рука на перевязи разве что, но энергии выше крыши. Это она всех на уши поставила, чтобы тебя искали, ну, тех, кто мог пострадать, искали. Поделила окрестности на квадраты, и ты как раз в моем оказалась. Давай, кстати, отпишемся, что ты нашлась, и силфак запилим в общий чат. Алик достает смартфон. На автопилоте вымученно улыбаюсь. А точно нам с ним стоит сниматься при нашем-то роде, так сказать, занятий, неважно, фоточка уже в чате. Идти сможешь или тебя на руках отнести, спрашивает Алик. Чего это он? Ну да, одежда-то моя вся в крови. Встаю на ноги. Нет уж, хватит на сегодня романтических клише. Однако далековато меня занесло. Это тоже поле, где был бой, оно усеяно черными жученными трупами. Но теперь до панельных домов так же далеко, как до гор. Уже вечереет, становится прохладно. Алик накидывает мне на плечи свою толстовку. Вскидываюсь, но решаю позволить ему этот покровительственный жест. Во-первых, от толстовки пахнет потом, а мне чертовски нравится запах Алика намного больше, честно говоря, чем Алик целиком. Во-вторых, лучше бы не привлекать внимание к тому, что на мне теперь буквально ни одной царапины. Даже тот зуб, который взял манеру крошиться и противно ныть, снова целехонький. Похоже, меня не просто вылечили, а пересобрали заново. Мы бредем через поле, потом выходим на колею. Догадываюсь спросить: Аль, ты сам-то как, не ранен? Да мне что сделается? Я не такой герой, как ты, в гущу боя не лез. Мы с пацанами кирпичи кидали с крыши, когда эти твари уже к подъездам подбирались. А откуда на крыше были кирпичи? Их там и не было. Мы ближайшую стройку разграбили, и я подъемник соорудил. Прямо во время боя построил подъемник. Алик пожимает плечами. Я же не всю жизнь собираюсь решетки подпиливать. На инженера учиться хочу. Уже в Московский государев политех документы подал. Подниму еще бабла на тяге, в сентябре уеду. Алик быстро косится на меня. Или в следующем году, посмотрим, как фишка ляжет. Однако мой помоечный принц не пальцем деланный. Шик блеск, 21 век, и кирпичи с крыши. Как вообще вышло, что город настолько не готов к атаке? Раньше таких мощных выплесков здесь не было. Похоже, Салька, Хтонь активируется по всему Дальнему Востоку. Получим теперь, наверное, статус города на фронтире. Будем Хтони убежища строить, если успеем, конечно. Как там сказал Безликий, тени только начали раскрываться, отчего-то становится холодно даже под уютной флисовой толстовкой. При том, что в целом чувствую себя не просто приемлемо и нормально, а неестественно великолепно. Словно после здорового 9-часового сна, сбалансированного завтрака и сеанса оздоровительной йоги, всего того, чего ни в этой, ни в прошлой жизни со мной не случалось. Мы приближаемся к городу. В поле над трупами жуков возятся какие-то разумные, причем их все больше. Спрашиваю Алика, что они делают. Алик смотрит на меня немного странно. Черт, опять спалилась, кажется. Такой взгляд всегда бывает у тех, кому я задаю вопросы, которые всем на тверди кажутся глупыми. В смысле, что ингредиенты собирают, естественно. Не волнуйся, тебя не обделим, ты же теперь городской герой. А, вот и встречающие. Сейчас сама прочувствуешь. Действительно, к нам приближаются несколько десятков разумных, все по мою душу. Меня тут же отрывают от Алика и начинают яростно жать руку, сбивчиво благодарить, тискать. Многие плачут. Знакомые, малознакомые, незнакомые, все смешиваются в одну карусель, все перебрасывают меня друг к другу, словно тряпичную куклу. Они, кажется, не обращают внимания, что для вернувшейся из гущи боя я слишком цела. Наверное, если бы это была война между разумными, такое вызвало бы подозрение. А сейчас никому просто не приходит в голову, что разумный может перейти на сторону Хтани. Но я ведь и не переходила на сторону Хтани. Над толпой возвышаются два урука, которые вытащили меня из затора возле второго гиганта. Эти, по счастью, обниматься не лезут, а то снова переломали бы только что чудесным образом сращенные ребра. Но и от их молодецких дай пять ладонь жалобно гудит. И мне не почудилось в горячке боя. У обоих и правда белые отпечатки пятерни на мордах, как во «Властелине колец». Что еще за постмодернизм на мою голову? И чего ты киснешь тут, на краю света, сестренка? Говорит тот, у которого дреды длиннее, наверное, старший. Приезжай лучше в Орду, не обидим. Нам нужны такие боевитые. Да меня и здесь неплохо кормит. Но за приглашение спасибо. Только сейчас соображаю, что эти двое, похоже, единственные приезжие среди защитников квартала. Остальные гости города, наверное, спасали собственные шкуры, а эти вышли сражаться за чужие дома с чужими детенышами. Интересное, должно быть, место это их Орда. Но у меня и тут есть дела. Наконец Токс отбивает меня у толпы поздравляющих. Вы что, прикончить хотите своего героя? Ей врачу надо показаться, срочно. Подхожу к ней, склоняю голову. Я потеряла твои пистолеты. Если бы не твое искусство и сила духа, мы все сегодня потеряли бы куда больше, чем два пистолета. Но как случилось, что на тебе нет ран? Я ведь своими глазами видела, как жвалы чудовища переломили тебя пополам. Отвожу глаза и отвечаю: ну, почти правду. Не знаю. Ну, я же правда не знаю, как именно это все произошло. Как-то, Токс, не отрываясь, смотрит прямо на меня. Серебристый свет в ее глазах вовсе не такой уж и мягкий. Спрашиваю прежде, чем успеваю подумать: Токс, а что изначально значило слово «снага»? Зря я сейчас с этим влезла, друидка выглядит сильной и сосредоточенной, но я же вижу, что она едва стоит на ногах, и сломанная рука безвольно болтается на перевязи. Но Токс отвечает: на одном из европейских языков «снага» означает «сила», а в древности народ Урукхай называл так рабов. Почему ты спросила об этом теперь, Соль? Что произошло? Ничего. Идем, я тебя усажу пока где-нибудь. Разыщем Ленни и пойдем домой. Довольно с нас на сегодня войны. Довожу Токс до пустых ящиков. Наверное, опричники бросили. Она садится без обычной своей грации, в самом деле измотана. Край штанины чуть задирается, приоткрывая браслет и его экран, и я с радостным визгом бросаюсь к ногам эльфийки. Она сдвинулась. Токс, она сдвинулась. Серая полоса на экране. Утром еще была еле на четверти, а теперь, смотри, перевалила за середину. Повести разумных в бой на Хтонь, это было доброе дело. Токс устало улыбается и треплет меня по волосам. Должна признаться, алгоритмы были последним, о чем я думала в тот момент, но они все распознали и оценили. Это значит, что мы справимся. Мы освободим тебя и сможем, ладно, потом об этом. Пойду поищу Ленни. Токс провожает меня странным взглядом, настороженным, что ли. Я ведь и правда хочу помочь ей отбыть наказание, чтобы потом уже она мне помогла пробиться к друидскому кругу на Инисмона и связаться с домом, с моим настоящим домом, а не какой-то там глубокой тенью, про которую затирал этот, как его, спецэффект. Вот только, станет ли мастер-друид, вернув себе власть и статус, причитающийся по праву рождения, действительно решать проблемы какой-то там с Нагахай? Они будут говорить, что времена изменились. Токс ведь, если вдуматься, ничего подобного даже не обещала. Как-то все запутано. Я подумаю об этом потом. На разъезженном пятачке возле одной из панелек, шесть машин скорой помощи. Замечаю Ленни среди волонтеров, которые помогают медикам в синих комбинезонах таскать носилки. Ко мне быстрым шагом подходит женщина-врач, не сразу узнаю Сергея в форме, и раздраженно спрашивает: ты где гуляла все это время? Быстро раздевайся, осмотрю тебя. Сама сможешь? Не надо, я в порядке. А ты как? Вид у Сергея изможденный. Для нас обеих тысяча лет прошла между утренней пиццей и этим вечером. Ужас, что? Больница переполнена, пациенты на полу, в коридорах. Хорошо, хоть мумиё хватило, фармкомбинат расстарался, а то бы мы вовсе с концами загнулись. И все равно мест хватает не всем. Сортировка раненых, я думала, Это вроде истории медицины, на самом деле никогда не пригодится. А сегодня тех, кому уже не поможешь, мы даже не забираем. Сергей смотрит в сторону спортивной площадки, где на матрасах, одеялах и прямо на грунте лежат тела тех, кто уже не сможет встать, умирающие и мертвые. Передергиваю плечами. Если бы жизнь была честной штукой, мое место было бы сегодня среди них. На странно негнущихся ногах иду к площадке. Даже если нельзя помочь, это не значит, что не надо хотя бы просто присутствовать. Мужчины и женщины, люди, кхазады и снага, живые и мертвые лежат рядом. Кто-то окликает меня, девочка. Оборачиваюсь. Это снага, женщина средних лет. Кудряшки что-то знакомое. Да, это она подвезла меня по дороге вдоль взморья в первые мои дни в этом мире. Опускаюсь рядом с ней на колени. Она шепчет. Там мои дети остались одни. Этот дом, второй подъезд, 515-я квартира. У них никого теперь нет. Ты о них позаботишься. И не отдавай в приют. Только не в приют. Ну, чего ревешь, дуреха? Держи ключи. Бегом. Пошла. Они одни. Понимаешь ты это? Зеленая ладонь с ярко-красным маникюром вкладывает мне в руку ключи с алым сердечком на брелке. Беру их. А что еще остается? По дороге к 15-й квартире ошалело соображаю, имела ли право эта снага нагружать совершенно постороннюю девушку такой ответственностью. Но в этих мыслях нет никакого смысла. Она умирала, и у нее не было другого выхода. Конечно, она имела право. В 15-й квартире пахнет подгоревшим молоком. Сколько же тут детей? Десяток, вроде. Малыши сразу бросаются ко мне, старшие держатся поодаль и смотрят из-под лобья. Когда придет мама? Сквозь слезы спрашивает одна из девочек. Я тоже уже вовсю реву. Обнимаю малышей всех разом, прижимаю к себе. Она защищала вас, до самого конца, защищала. Теперь плачут все в квартире, а я вдруг понимаю страшное, не только в этой квартире. Там, на спортивной площадке, матери и отцы, защищавшие свои семьи до самого конца. В этом доме и в соседних, множество осиротевших детей. У нас никого нет, говорит один из старших мальчиков. Но в приют мы не пойдем, ска, и мелких не отдадим. Среди всего этого горя, которому невозможно помочь, я хватаюсь за то, что можно сделать, что необходимо сделать. Никто не пойдет в приют. Мы придумаем что-нибудь. Будем держаться друг друга. Найдем решение. Какой-то частью сознания я понимаю, что ввязываюсь в безумие и много раз буду об этом жалеть, и что вообще-то я могу просто встать с этого грязного пола и уйти. Но нет, не могу. Никаких других вариантов нет. Мы, снага, по историческим меркам совсем недавно жили примитивными племенами и воспитывали детенышей сообща. Для нас и теперь не бывает чужих детей. Шорох у меня за спиной. Токс, оборачиваюсь к ней. Послушай, тут дети во многих квартирах во всех. Быть может, надо собрать список погибших и пройти по квартирам. Это уже сделано, Токс показывает исписанный от руки тетрадный лист. У тебя отмычка при себе. Некоторые двери придется вскрывать, те, где внутри совсем малыши. Подхватываюсь. Да, при себе. Идем, и оборачиваюсь к детям. Мы вернемся скоро. Соберем других и вернемся. Мы никого не оставим. На лестнице спрашиваю Токс. Ты понимаешь, что сейчас происходит? Умирающие просили позаботиться об их детях, а предсмертная воля, закон, просто отвечает Токс. Это и есть то, что мы должны сделать. Для алгоритмов ну, и вообще, Токс устало пожимает здоровым плечом. Да, так заявляет о себе судьба. Ну и вообще, глава 14, героиня четвертой степени. Кстати, ты получишь правительственную награду, важно говорит Борхес. Орден Георгия Драконоборца четвертой степени. В гробу я видала тот орден. Жуки, это, что ли, драконы четвертой степени? А можно деньгами отоварить как-нибудь? Или жратвой? Знаешь, сколько это кодло каждый день жрет? Так много вопросов и так мало ответов, вздыхает Борхес. Город вам чем смог, значится, тем уже помог. А про деньги ты сама все понимаешь. Мумиё в больницах заканчивается. Фармкомбинат поднял закупочную цену до 1500 за литр. Сложить 2 и 2 можешь? Сейчас, когда моя рожа из каждого утюга торчит. Действительно, в эпоху интернета ни один подвиг не остается безнаказанным. Я старалась пореже выходить на улицу, потому что мне в буквальном смысле не давали проходу. Это скорее утомляло, чем льстило самолюбию. Видя, где я скачу как бешеная коза по спинам жуков, набирали сотни тысяч просмотров. Конечно, медийность – это капитал, но все-таки профессия вора предполагает некоторую конфиденциальность, что ли. А ты башку помой в кои-то веки, и тебя мать родная не узнает, язвит Борхес. Да Моргот с ней, с этой мной, но здесь-то кто останется, на посту директора этого сумасшедшего детского дома, топ за ремонтом приглядывает, а когда приходит сюда, мелюзга на нее налипает и не отпускает. Лен, не ты ж понимаешь, что мелкие с нога его заживо сожрут. У тебя что, слишком много племянников? Да не кипишуй ты. Ладно, пришлю я вам ценный кадр. От сердца, можно сказать, оторву. Она 40 лет в системе исполнения наказания отработала. Только, чур, потом не жалуйтесь. А ты отсыпайся и завтра дуй за тягой. Лен не нашел перспективное место. Послезавтра. Дела передать надо. Хлопаю по стремительно растущей пачке бумаг. Не переживай. Эта дама и не такие дела принимала. Борхес уходит, а я со вздохом залезаю на подоконник и начинаю рыться в бумагах. Временный офис пришлось оборудовать прямо здесь, на разрисованной по хобенью лестнице. Пока идет спешный ремонт выделенного нам здания, сирот заселили в один подъезд. Жившая здесь семья Кхазадов в ужасе куда-то съехала, а оставшиеся взрослые с нога хоть и матерились не переставая, но помогали нам, кто чем мог. И теперь все четыре этажа заполнены маленькими с нога и отважными добровольцами, которые вызывались за ними присматривать. Если при слове «сиротка» вы представляете себе эдакого умильного маленького лорда Фаунтлероя, значит, вы никогда не видели с нога. Я бы лучше еще раз вышла против орды бешеных жуков, честное слово. Но деваться некуда, как тогда, так и теперь. Городской приют имел такую репутацию, что никто не сомневался. Мы сможем позаботиться о детях лучше. Я тоже не сомневалась, пока не начала реально этим заниматься. Однако надеяться, то есть я хотела сказать, опасаться, что детей у нас заберут, не приходилось. В Российской империи к вопросам защиты детей относятся не очень-то трепетно, в особенности когда речь идет о снога. Совсем недавно еще считалось нормой, что половина детенышей снога не доживает до полового созревания. Сейчас, разумеется, времена изменились по крайней мере, я стараюсь в этом себя убедить. Печально смотрю на изобилующий пустотами график дежурств на следующие сутки и начинаю обзванивать добросердечных разумных, которые неосмотрительно предложили помощь. Неделю назад, на волне энтузиазма, вызванного победой над жуками, теперь с каждым разом уговорить кого-то выйти на смену становится все сложнее. Ничего, я уже начала проводить собеседование с персоналом после переезда заживем, если, конечно, раньше не свихнемся. Потом беру смартфон и иду записывать очередной ролик. Всем привет, с вами Соль, гроза жуков, и осиротевшие в результате этого катаклизма дети. Сейчас с нами да где же, СКА, где эта бумажка 76 маленьких с нога. С последнего выпуска удалось отправить к родственникам еще 8 подопечных, и 11 младенцев разобрали добрые и разумные, мы говорим спасибо им. Еще раз увижу, что вы здесь курите, бычки в уши позасовываю. Кухни у нас пока нет, но благодаря волонтерам малыши получают нормальное питание. Кто бросил в кастрюлю с супом кроссовок и половую тряпку? Если мы каким-то чудом сохраним жизнь и рассудок, то постараемся воспитать этих детей согласно новейшим достижениям педагогической науки. Я сколько раз говорила, СКА, не сметь материться, нах и достойными подданными императора. Кто опять пририсовал государю член? Член у него есть и без ваших коляк, это вы прочувствуете, когда отправитесь на каторгу за оскорбление величества, вернее, я отправлюсь за вас как ваш опекун, так? Это точно надо будет вырезать. В общем, мы с сиротами благодарим всех добрых горожан за помощь. Реквизиты для пожертвований под роликом. Привет, Солечка. Разворачиваюсь в прыжке и волевым усилием расслабляю уже сжатый для удара кулак. Нервы не к черту. Это Алик. Приветик, тебе чего? Алик расплывается в улыбке и выставляет вперед раскрытые ладони. Не бей меня, гроза жуков. Я деньги твои принес. За ингредиенты, помнишь, поговорил с ребятами, в общем, комиссию за сбыт мы решили не брать. Ужасно мило с вашей стороны. Так, девчонки, что у вас? Две девочки подтаскивают за уши третью и хором жалуются. А она у нас фломастер украла, нах. Мы ей сказали не брать, а она взяла. А обвиняемая не отпирается, так и сжимает в ручках фломастер раздора. Проклятущая частная собственность. Ставлю себе мысленную зарубку, что в новом доме надо будет очень четко разграничить частное и общественное имущество. Иначе эта музыка будет вечной. Осторожно забираю у девочки фломастер и говорю самым наставительным тоном, на который только способна. Воровать – это плохо, понятненько. А почему воровать – это плохо, ять? Гундосит девочка. Она нашла, у кого спросить. В отчаянии переадресую вопрос Алику. Почему воровать, это плохо? Алик пожимает плечами. Потому что поймают и наваляют. Ну да, вот поэтому. А еще воровство аморально и запрещено законами империи. Так, вот что вы сделаете. Раздаю фломастеры поровну всем троим. Скоро придет Токс, она обрадуется, если вы ее нарисуете. Все вместе, и не будете ссориться. Бегите, ну валите уже к себе, кому сказано. Так, Аль, у тебя чего? Да деньги принес же. А, хорошо, давай сюда. Что, пересчитывать не будешь? Ах, черт, еще же пересчитывать. Вот ты и пересчитаешь. Все. Этот мешочек от рыбзавода, этот от мастера Чжана, этот от движения против дискриминации орков, прикинь, есть такое, оказывается, этот от как их там общество защиты чего-то там от кого-то там или наоборот. А свое бабло запиши как пожертвование от частного лица, пожелавшего остаться неизвестным, нам только прямого признания в нелегальном сбыте ингредиентов не хватает. Вот тебе ручка, черт. Опять бумага кончилась, ну на этой коробке из-под памперсов запиши. Алик смотрит на меня немного странно. Ты не боишься доверять вору пересчитывать деньги? Мне же доверили этих детей. О, слышишь? А, не слышишь? Ты же человек. Опять в 16-й друг друга мутузит. Пойду разберусь как следует и накажу кого попало. Полчаса спустя Алик протягивает мне заполненную картонку. Почерк у него аккуратный, школьный почти. Спасибо, Аль, я бы на твоем месте уносила ноги, пока тебя опять к чему-нибудь не припахали. Но Алик мнется и не уходит. Слышь, Селька, а ты давно спала-то? Плохо выглядишь. Самое то, что хочется услышать от парня. Я серьезно. Может, ты поспишь, а я тут вместо тебя как-нибудь? Да Токс сейчас уже должна прийти. О, вспомни черта, он и появится. Токс не удается сразу добраться до нашего подоконника офиса, ее облепляют дети. Причем не только малышня. Расскажешь дальше про этих фигарингов? Пожалуйста, пожалуйста, дальше. Токс смотрит на детей, и кажется, что на ее лицо падает тихий золотой свет, которому решительно неоткуда взяться на этой заплеванной, щедро украшенной изображениями афедронов и гениталий лестницы. Разумеется, я расскажу вам о фианарингах, мягко говорит Токс. Если ты, Еся, высморкаешься да не в рукав, возьми чистый носовой платок, а ты, Роман, бросишь сигарету и не будешь больше курить в доме. Токс уже помнила всех детей по именам, причем по-настоящим, не по кликухам. Друиды очень серьезно относятся к судьбе и ее подаркам, даже если это трудные подарки. Особенно в таком случае. Не думала, что мелкие снага так заинтересуются эльфийскими легендами, говорю, когда Токс наконец добирается до моего подоконника. Почему бы им и не заинтересоваться? Клятва преступления, кровосмешение, реки крови темы, которые волновали публику с начала времен. Иди отдыхать, маленький друг, не тревожься ни о чем, а мы точно годимся в педагоги, надо все-таки поискать кого-то более вменяемого. Хотя какой вменяемый разумный вынесет толпу маленьких с нога, тащу свою жопу вниз по лестнице. Алик, о котором я успела позабыть, идет рядом. В подъезде воцаряется необычная тишина, нарушаемое сопением маленьких с нога и глубоким голосом Токс, и сказал Митрандирку Руфину, «Все мы сделаны из одних и тех же веществ, все вокруг, и звери, и птицы, и звезды, и камни, это одно большое, единое целое, которое в свой час рождается, живет и в свой час умирает. На улице ярче чувствуется пот Алика, то ли от усталости, то ли от этого запаха слегка кружится голова. Интересно, согласится Алик зайти сейчас в мастерскую?» Чтобы мы с ним того этого, видимо, я действительно не в форме, потому что Алик первый замечает опасность и дергает меня за руку, пытаясь увести назад. Но уже поздно, четверо уличных с нога взяли нас в полукольцо, один выступает вперед и смачно плюет Алику под ноги. Очешуел совсем, челдобречик, с нашей бабой по нашему же району гулять, в рот, свои совсем уже не дают. Нах, Алик вроде бы начинает что-то говорить, как и положено в таких случаях. Спокойно, без страха, но и без лишней агрессии, словно успокаивая стаю бродячих собак. Вот только я слишком устала, чтобы терпеть эти мальчиковые социальные игры. Кастет сам скользит на руку, легкая тень окутывает плечи, и несколько плавных быстрых движений прекращают спор. Первого с нога, в шею сбоку по артерии. Второго, под затылок слабовато, пожалела тогда под коленки, чтобы полежал отдохнул. Третий успевает коротко замахнуться. А вот блок поставить не догадывается и огребает аккуратный удар в солнечное сплетение. В руках четвертого блестит нож, хочешь по-взрослому, мальчик, выкидываю клинок, нацеливаюсь на его правую руку, на сухожилие. И тогда тот, который получил под коленки, орет: «Стопы, пацаны, это же она, ядь, телочка, которая жуков валила». Не могу решить, что делать, вмазать ему в челюсть за телочку или пощадить за проявление, пусть и запоздалое, какой-никакой мозговой деятельности. Парень с ножом убирает оружие, чем спасает свою правую руку. Тот, кто узнал меня, главный, видимо, встает и говорит примирительно: «Прости, не признали, Ска, ты же соль, та самая, так, а что если не та самая, то можно уже и гоп стопить, да мы бы девку не тронули, нах, мы не конченые, Ска». К человеку вопросики были, по-мужски, в рот, четверо на одного, это по-мужски, и что за расизм вы тут развели? Парни насупливаются, вообще природа их агрессии понятна, межрасовые как браки, так и фигли-мигли, не редкость в наши дни, однако снагахай, низший сорт везде, в том числе и на брачном рынке. Те из нас, кто добился в жизни хоть чего-нибудь, часто ищут партнеров среди кхазадов или людей, обычно среди тех, кто поплоше и от безрыбья соглашается, так и быть, встречаться со снага. Ладно, пацаны, без обид, вмешивается наконец Алик, нам пора, бывайте. Уходим, спиной чувствуя тяжелые взгляды. Знаешь, за меня никогда раньше не заступалась девушка, говорит Алик со странной какой-то интонацией. Прости, не подумала, что тебе это может быть неприятно. В следующий раз постараюсь более трепетно отнестись к твоему хрупкому мужскому эго. Да ну что ты, ни за что извиняться. Если бы мне отбили почки, это тоже было бы по-своему неприятно. Да до Маклиушвицев идем в молчании. Вот вроде я и устала как собака, а сорвать с Алика одежду и прижаться к нему всем телом хочется только сильнее. Спрашиваю небрежным тоном: «Зайдешь, знаешь, Салька, давай, наверное, в другой раз, тебе бы поспать, а я без этого не усну». Алик колеблется, и я просто тяну его за рукав. Ну, не то чтобы он особо сопротивлялся, в следующие полчаса то и дело зажимаю себе ладонью рот, это все-таки мой квартал, как-то надо будет соседям потом в глаза смотреть. Когда мы оба переводим дыхание, спрашиваю: «Останешься? Токс точно не будет дома до вечера». Алик не отвечает, только нежно целует меня в уголок рта, быстро одевается и уходит. Провожаю его глазами. Ведь все же нормально, Алик сам говорил, что мы не будем делать это сложным. От низа живота по всему телу расходится невыразимо приятная, освобождающая пустота, и я засыпаю, не думая больше ни о чем сложном. Глава 15. Три главных правила. Кошмар первых дней в качестве директора снажьего детского дома нового, неизвестного никому образца подошел к концу. Начался будничный кошмар на постоянной основе. В подъездный период мы получали отовсюду много помощи, трагедия была еще свежа. Люди, кхазады и снага приходили каждый день, приносили детям еду, одежду, игрушки и книги, играли с ними, меняли подгузники малышам, в общем, всячески помогали нам разгребать этот бардак. Но время шло, а у каждого есть собственная жизнь. Поток пожертвований и волонтеров редел с каждым днем. Борхес на полную мощь задействовал административный ресурс, и за две недели всех грудничков удалось пристроить на усыновление в семьи. Кого-то забрали родственники, хотя за одной четверкой явились укуренные в хлам торчки, и малыши так отчаянно вцепились в мои колени, что я выгнала этих горе-дюдяшек поганой метлой. Некоторых ребят постарше удалось пристроить в училище с общагой и полным пансионом. Итого на нашем попечении осталось 64 снага возрастом от 2 до 15 лет, и мы были предоставлены сами себе. Город выделил нам пустующее здание, в котором раньше располагалась какая-то казенная контора. Оно было в приличном состоянии, но невыносимо унылым. Канцелярская атмосфера глубоко въелась в сами стены. Токс две недели что-то там делала с бригадой кхазадов-добровольцев, и когда я вошла, то не узнала это место. Каждая комната стала небольшим произведением искусства. Здесь морская тема, ракушки, водоросли, рыбы с глазами Будды. Там осенний лес, зелень с золотом. Тут песок, маленькие крабы оставляют за собой сохнущие на солнце следы. Цвета глубокие, но не слишком яркие, щадящие для глаза. Больше всего мне понравился центральный холл с потолком, раскрашенным под звездное небо. Мебель у нас бэушная, разномастная, мы старались обходиться пожертвованным, деньги тратили только в крайних случаях, но Токс расставила ее так, что она создавала атмосферу домашнего уюта, а не нищеты. Всюду веревочные лестницы, шведские стенки, спортивные снаряды, качели, все для безопасного высвобождения переполняющей юных с нога энергии. Выдыхаю. Токс, это потрясающе, правда. Но ты понимаешь, чем они все это изрисуют. Это же с нога, такова наша природа. Не природа, строго говорит Токс, жизненный опыт. Эти дети выросли среди стен, разрисованных половыми органами. Они просто воспроизводят то, что всю жизнь видели. Вандализм – это всегда протест, а других побуждений то, что они наблюдают вокруг, у них не вызывает. Это же с нога. Мы не можем просто так взять и запретить им драться, курить, материться, похабить все, до чего они дотянутся. То есть запретить, конечно, можем, но это будет как об стенку горохом. Не существует магии, способной в раз исцелять израненные души. Только терпение и любовь, и старый добрый ремень. Нет-нет, бить мы никого не будем. Это физически тяжело. Мы сделаем лучше. Введем реалистичные правила, которые на самом деле будут соблюдаться. Необходимый минимум. Остальное подтянется в какой-то степени. И еще у меня есть одна идея. На другой день в Паранайск вернулась мадам Клеушвиц и с порога всыпала всем по первое число. Стоило ей на две недели оставить нас без присмотра, как мы сразу подрались с какими-то жуками и взяли под опеку больше полусотни сирот. За что ей такое наказание и на этой кухне? Разумеется, здание немедленно было подвергнуто самой тщательной инспекции. Мы собираемся готовить для них еду. Да что же мы за разумные такие, если нас вообще можно назвать этим словом? Сколько до заезда детей? 2 дня. Ладно, у нее есть знакомые кхазады с руками из правильного места. Она все тут переделает как надо. Мы как раз наняли одну повариху и усиленно искали вторую, но, похоже, мадам Клеушвиц нашлась самостоятельно, не особо интересуясь нашим мнением насчет ее кандидатуры.